Глава 4. Разгон Шорби. Враги исчезли бесследно. Дик, с грустью оглядывая остатки своего доблестного войска, стал подсчитывать, во что обошлась победа. Теперь, когда опасность миновала, он чувствовал себя таким утомленным, больным и разбитым. Раны и ушибы его так ныли, бой так измучил его, что, казалось, он уже ни к чему не был способен. Но для отдыха время еще не пришло. Шорби был взят приступом, и хотя беззащитных жителей никак нельзя было обвинить в сопротивлении, было очевидно, что свирепые воины будут не менее свирепы после окончания битвы, и что самое ужасное еще впереди. Ричард Глостер был не из тех вождей, которые защищают горожан от своих разъяренных солдат. Впрочем, даже если бы он и захотел их защитить, еще вопрос, послушались ли бы его. Вот почему Дик должен был во что бы то ни стало разыскать Жоанну и взять ее под свою защиту. Он внимательно оглядел лица своих воинов. Выбрав троих наиболее послушных и трезвых на вид, он отозвал их в сторону и, пообещав щедро наградить и рассказать о них герцогу, повел их через опустевшую рыночную площадь в отдаленную часть города. Там и сям на улице происходили еще небольшие стычки, там и сям осаждали какой-нибудь дом, и осажденные швыряли столы и стулья на головы осаждающих. Снег был усеян оружием и трупами. Впрочем, если не считать участников этих маленьких стычек, улицы были пустынны. В одних домах двери были распахнуты настежь, в других они были закрыты и забаррикадированы. И только редко где из трубы тянулся дымок. Дик, осторожно обходя дерущихся, быстро повел своих спутников по направлению к монастырской церкви. Но когда он подошел к главной улице, крик ужаса сорвался с его уст. Большой дом сэра Дэниела был взят приступом, разбитые в щепки ворота болтались на петлях, и толпы людей хлынули в дом за добычей. Однако в верхних этажах грабителям оказывали некоторое сопротивление, и как раз в то мгновение, когда подошел Дик, окно наверху распахнулось, и какого-то беднягу в темно-красном и синем, кричащего и сопротивляющегося, выбросили на улицу. Самые мрачные опасения овладели Диком. Как безумный бросился он вперед, расталкивая встречных, и, не останавливаясь, добежал до комнаты в третьем этаже, где расстался с Джоанной. Здесь царил полный разгром, мебель была разбросана, шкафы раскрыты, ковер, сорванный со стены, тлел подожженной искрой, упавшей из камина. Дик почти машинально затоптал начинавшийся пожар и остановился в отчаянии. Сэр Дэниел, сэр Оливер, Джоанна — все исчезли. Но кто мог сказать, убиты ли они во время побоища или выбрались из Шорби невредимыми? Он схватил проходившего мимо стрелка за плащ. «Молодец!» — спросил он. «Ты был здесь, когда брали дом?» «Пусти!» — сказал стрелок. «Пусти, а не то я ударю!» «Я тоже могу ударить!» — ответил Ричард. «Стой и рассказывай!» Но воин, разгоряченный битвой и вином, одной рукой ударил Дика по плечу, а другой вырвал полу своего плаща. Тут молодой предводитель не в силах был сдержать свой гнев. Он схватил стрелка в могучие свои объятия и, как ребенка, прижал к своей закованной груди, потом, поставив его перед собой, приказал ему говорить. «Прошу вас, сжальтесь!» — задыхаясь, проговорил стрелок. «Если б я знал, что вы такой сердитый, я был бы осторожнее. Я видел, как брали этот дом». «Знаешь ли ты сэра Дэниела?» — спросил Дик. «Очень хорошо его знаю», — ответил стрелок. «Был он в доме?» «Да, сэр», — сказал стрелок. «Но как только мы ворвались во двор, он убежал через сад». «Один?» — вскричал Дик. «Нет, с ним было человек 20 солдат», — ответил стрелок. «Солдат? А женщин не было?» — спросил Шелтон. «Право, не знаю», — сказал стрелок. «В доме мы не нашли ни одной женщины». «Благодарю тебя», — сказал Дик. «Вот тебе монета за труды». Но, порывшись у себя в сумке, Дик ничего не нашел. «Завтра спросишь меня», — прибавил он. «Ричард Шелтон». «Сэр Ричард Шелтон», — поправился он. «Я щедро вознагражу тебя». Вдруг в голове у Дика мелькнула догадка. Он поспешно спустился во двор, что было духу, промчался через сад и очутился у главного входа церкви. Церковь была открыта настежь. Ее переполняли горожане с семьями, она была набита их имуществом, а в главном алтаре священники в полном облачении молили Бога о милости. Когда Дик вошел, громкий хор загремел под высокими сводами. Он поспешно растолкал беглецов и подошел к лестнице, которая вела на колокольню. Но тут высокий священник встал перед ним и загородил ему дорогу. «Куда ты, сын мой?» — сурово спросил он. «Отец мой», — ответил Дик, — «я послан сюда по важному делу. Не останавливайте меня. Я здесь распоряжаюсь именем Глостера». «Именем милорда Глостера?» — повторил священник. «Неужели битва окончилась так печально?» «Битва, отец мой, окончилась. Ланкастерцы разгромлены. Милорд Райзингем, упокой Господи его душу, остался на поле битвы. А теперь, с вашего позволения, я буду делать то, ради чего пришел». И, отстранив священника, пораженного новостями, Дик толкнул дверь и побежал вверх по лестнице, прыгая сразу через 4 ступени, не останавливаясь и не спотыкаясь, покуда не вышел на открытую площадку. С колокольни он увидел, как на карте, не только город Шорби, но и все, что его окружало, и сушу, и море. Время близилось к полудню. День был ослепительный, снег сверкал. Дик поглядел вокруг и, как на ладони, увидел все последствия битвы. Неясный глухой шум стоял над улицами. То тут, то там изредка раздавался лязг стали. Ни одного корабля, ни одной лодки не осталось в гавани, зато в открытом море было множество парусных и гребных судов, наполненных беглецами. А на суше, по засыпанным снегом лугам, мчались кучки всадников. Одни из них старались пробиться к лесам, а другие, без сомнения йоркисты, смело останавливали их и гнали обратно в город. Всюду, куда ни кинешь взор, валялись трупы лошадей и людей, отчетливо видные на снегу. Пехотинцы, которые не нашли себе места на судах, все еще продолжали отстреливаться в порту под прикрытием прибрежных кабаков. Многие дома пылали, в морозном солнечном сиянии дым подымался высоко и улетал в море.